— Сережа, не надо думать, что ты на этом свете самый умный, — жестко проговорила Юлия Анисимовна. — Ты комментировал действия педиатров в своих показаниях, которые давал следователю. Причем ты выражался таким образом, что твои нападки касались не одного конкретного педиатра, а всех, огульно, и теперь это всем известно. Сергей прищурился, глядя на мать. — Откуда, интересно? Разве протоколы моих допросов опубликованы в прессе? С каких это пор ты стала верить досужим сплетням? Но чувствовал он себя не очень уверенно, потому что действительно говорил все это следователю со строгим сосредоточенным лицом. Он совершенно не думал в тот момент ни о врачебной этике, ни о корпоративных интересах, ни об общепринятых принципах поведения с коллегами. Он думал только о том, что есть люди, которые наживаются на здоровье маленьких детей, и хотел положить этому конец. И все-таки, как мама узнала? Юлия Анисимовна достаточно хорошо знала своего сына, чтобы поддаться на его простенькую уловку. А уж об аппаратных интригах и всевозможных хитрых вариантах коррупционного поведения она знала практически все, ибо круг ее знакомств был настолько обширен, что не было, пожалуй, такой сферы, о какой завкафедрой педиатрии профессор Саблина не имела бы информации. Поэтому объяснение, которое услышал Сергей на свой вопрос, не вызвало у него сомнений. Потому что есть люди, которые готовы платить деньги за то, чтобы узнать содержание документов в уголовном деле. И, конечно же, есть люди, готовые эти деньги взять на всех уровнях. Я имею в виду уровень и того, кто платит, и того, кто берет. Если твой следователь показался тебе приличным и честным человеком, это не означает, что все его руководство, вплоть до самого верха, на него похоже. Кому надо, тот узнал, что именно ты говорил на допросах, и рассказал об этом тому, кому посчитал нужным. Информация разошлась, обросла подробностями и выдумками, несуществующими деталями и непроизнесенными тобою словами. С этим теперь уже ничего поделать нельзя, а под ударом оказались мы с папой и Бондари, которые ни в чем не виноваты, но тоже имеют массу проблем из-за того, что под Лукиновым кресло зашаталось. Ты никогда не умел смотреть вперед хотя бы на один шаг. Ты всю жизнь сначала делаешь, потом думаешь, потому что уверен в собственной непогрешимости и в том, что ни при каких условиях не можешь совершить ошибку. Ты хотя бы представляешь себе, что будет, если для Лукинова все обойдется? — Ничего не будет, — буркнул Сергей. — Он останется на своем месте, и все довольны. — Господи! — Юлия Анисимовна повысила голос до крика. — Кто доволен? Кто? Скажи мне! Лукинов остается на своем месте и начинает сводить счеты с тем, кто всю эту кашу заварил. То есть с тобой. Лично с тобой, экспертом Сергеем Саблиным из Московского городского бюро судмедэкспертизы. Ты что же думаешь, что он утрется и промолчит? Проглотит? Или проявит благородство и простит тебя, идиота? Да он одним движением пальца расправится и с тобой, и с папой, и со мной. А если он знает, что ты крутишь многолетний роман с Оленькой Бондарь, то и ее не пощадит, потому что будет думать, что раз она твоя любовница, то все знала и во всем поддержала тебя. Ты этого добиваешься? Вместо диалога получался монолог. Сергей пытался вставить какие-то слова, что-то объяснить, но логичной аргументации не получалось. Когда он сильно злился, то утрачивал способность мыслить ясно и последовательно. Он мямлил что-то отрывочное, с отчаянием осознавая, что мать не права, но он не в состоянии ей противостоять. Что-то надломилось внутри, лишая его силы и обычной остроты ума. В итоге он ушел, хлопнув дверью, так и не сказав решающего слова. Темная глухая злоба на мать и на собственное интеллектуальное бессилие бушевала в нем, ища выхода, и Сергей поехал к Ольге. Поехал без предупреждения, без приглашения. Ключи от ее квартиры у него были. Ольга оказалась дома. Он не дал ей произнести ни одной фразы, прямо с порога обрушившись на нее с упреками. Дескать, вся ее семейка пригрелась под крылышком у подонка, а теперь его, Саблина, обвиняет в том, что он своими действиями разрушает благополучие мерзавца Лукинова и всех, кому он покровительствует. У него руки по локоть в крови, а вы с этих рук корм берете и нахваливаете, — орал он, немало не смущаясь тем, что стены в доме были не особо толстыми, обеспечивая превосходную слышимость, о чем он, естественно, давно знал. — Мне мать устроила скандал, я с родителями разругался из-за вас и вашего Лукинова. Давай теперь еще ты меня выгони, я буду абсолютно счастлив. Ольга ни разу не перебила его, слушала внимательно, подперев щеку ладонью. Словно он не скандалил и не претензии предъявлял, а читал вслух интересную книгу. Ее белокожее лицо, обрамленное темными густыми кудрями, было невозмутимым. Ни один мускул не дрогнул. Даже ресницы, необыкновенно густые и длинные, казалось, замерли, обрамляя миндалевидные глаза, неподвижно уставившиеся на Сергея. Постепенно он выпускал пар и остывал. Наконец запал мрачной злобы иссяк, и Сергей умолк, сердито уперевшись глазами в стоящую на плите медную джезву. Свет лампочек трехрожковой люстры отражался и подрагивал на ее изогнутом боку, танцуя незатейливыми пятнышками. Плита. Джезва. Они с Ольгой сидят на кухне. Как они здесь оказались? Почему? Он отчетливо помнил, как поднимался в лифте, как открывал дверь, как вошел и начал говорить, а теперь он сидит на кухне за столом, без куртки, на ногах тапочки без задника, которые Оля сама купила и подарила ему в день первого свидания в этой квартире. И перед ним на столе чашка. Изящная, белая, с синей сеточкой чашка ломоносовского фарфора с остатками кофе. Он ничего не помнил. Он ничего не замечал, он полностью погрузился в свою ярость, в свои слова, в свою ненависть, в свою обиду, в желание выплеснуть ее хоть куда-нибудь. Господи, что он наговорил Ольге? В чем упрекал ее, в чем обвинял? Он не мог собраться с мыслями и вспомнить, он чувствовал только глубокое отчаяние и такую же глубокую опустошенность. Ольга налила себе еще кофе, вымыла пустую джезву и убрала ее в навесной шкаф. Снова села за стол, помолчала, потом мягко улыбнулась. — Саблин, я не поняла, ты что, пугаешь меня? Ты думаешь, я начну плакать и умолять тебя не давать больше никаких показаний против нашего родственника? А в суде от всего отказаться? Ты думаешь, я начну просить тебя не портить карьеру моим родителям? Или ты, может, думаешь, что я за свою карьеру сильно переживаю? Или ты, может, думаешь, что я за свою карьеру сильно переживаю? Как мне трактовать твое эмоциональное выступление? Ты только скажи, как надо, я так и сделаю. Я же послушная девочка. В ее низком голосе звучала неприкрытая ирония. Сергей понял, наконец, что что-то пошло не так, как он ожидал, как прогнозировал. Впрочем, с Ольгой Бондарь любые прогнозы были смешны и наивны. Таких людей, как она, он не понимал, не чувствовал и не умел предвидеть их реакции и поступки. Ольга была слишком не такая, слишком не похожая на самого Саблина, слишком отличная от него. Сергей, как ни пытался, так и не научился за 6 лет угадывать, о чем она думает и что собирается сделать или сказать. Он просто любил ее. — Оль, — растерянно пробормотал он, — ты о чем? Она неторопливо допила кофе, протянула руку, взяла чашку Сергея, заглянула в нее, поставила обратно на блюдце и вопросительно подняла глаза. — Будешь допивать? Он виновато кивнул, сделал 2 последних глотка, после чего обе чашки с блюдцами разделили судьбу джезвы, оказавшись вымытыми, вытертыми и спрятанными в шкаф. Ольга явно не торопилась отвечать на вопрос. «Ну, — что ты молчишь? — спросил Сергей. Он хотел произнести эти слова требовательно и строго, но получилось от чего-то жалобное и почти умоляющее. Услышав собственный голос, он снова разозлился. Слабак, ничтожество, недоумок. У него аффективная дезорганизация мышления. Если под влиянием сильных эмоций и переживаний он перестает владеть собой и теряет хладнокровие и контроль и над ситуацией, и над собственными мозгами. — Саблин! — Саблин! — тихо засмеялась Ольга. — Ну что ты несешь? Откуда ты взял всю эту чушь? Почему ты решила, что я должна бояться за свою карьеру? Патологоанатом — профессия более чем востребованная, тебе ли не знать? Без работы я никогда не останусь. Так что благосклонность Лукинова для меня никакой ценности не имеет. Хороший патологоанатом нужен всегда и везде. А я, Саблин, хороший патологоанатом. Очень хороший. Даже лучший, чем ты сам. И тебе это прекрасно известно. Сергей посмотрел на нее с благодарностью. — Ты не сердишься на меня? — За что? — удивилась она. — За то, что ты поступил честно, и в результате твоих действий у моего родственника неприятности, которые в конечном итоге могут ударить по моей семье? — Ну да. — Оль, я ведь не знал, что он замешан. Я просто... Она предостерегающе подняла ладонь, и Сергей заметил на пальце кольцо. Как сказали бы криминалисты, белого металла с камнем синего цвета, поскольку в момент первичного осмотра никогда нельзя с точностью утверждать, что это такое — платина, белое золото, серебро, мельхиор или что-то другое, равно как и нельзя сходу называть камень синего цвета сапфиром. Но Сергей знал, что это именно платина и именно сапфир. Это кольцо Ольга приметила в ювелирном магазине, когда они вместе искали подарок для ее мамы ко дню рождения. Кольцо было немыслимо дорогим, значит, она его все-таки купила. На зарплату патолога-анатома? Или как? Ему стало тяжко и муторно. Саблин, ты постоянно забываешь о том, что законы жанра существуют помимо наших желаний, — сказала она. Они просто существуют, и их невозможно отменить. Потому их надо учитывать, вот и все. А злиться на них и переживать — пустая трата эмоций. Людей на нашей планете очень мало. Это иллюзия, что нас много, нас мало. И мы все связаны очень короткими цепями. Давно доказан принцип пяти рукопожатий. Повторяться не буду, ты в курсе. Поэтому, когда ты что-то делаешь... Ты должен иметь в виду, что цепочка, по которой пройдут волны от твоего поступка, может с большой степенью вероятности привести к человеку, которого ты не знаешь, или который знает тебя, или с которым ты не знаком до поры до времени, но который может повлиять на твою жизнь и твою судьбу, а также на жизнь и судьбу твоих близких. Таков закон жанра. Это не значит, что нужно постоянно оглядываться или воздерживаться от поступков. Это означает только одно. Такие последствия надо иметь в виду. Они могут наступить. Вот и все. За что же мне на тебя сердиться? Ты совершил поступок, последствия наступили. Все закономерно. Расслабься, Саблин. Но расслабиться не удалось. И легче почему-то тоже не стало.